Глава 4. Пить чай мы с Варварой Степановной договорились после клубных занятий по артефакторике. И, естественно, в индивидуальном порядке. Единственный, кто был допущен к чаепитию, это Василь. Уж не знаю, за что ему такое везение. Возможно, потому что он был со мной. А мне это было только на руку. Не хотелось мне оставаться наедине с этой Мигерой. Хотя учиться у нее я очень хотел. Все-таки умная тетка, как ни крути. Естественно, по академии тут же поползли слухи, что я настолько слабак и бездарь, что меня перевели на индивидуальное обучение. Мне на эти слухи было пофиг. Собака лает, караван идет. Но это все было потом. А тут, сразу после клубного занятия по артефакторике, мы с Василием вышли на улицу и не спеша отправились в общежитие. Точнее, в разные общежития, потому что Василий жил в самой дешевой общаге. Там, куда селили слабосилков из бедных семей. Шли мы не спеша. Обсуждали только что окончившиеся занятия с Варварой Степановной. После того, как мы договорились об индивидуальных занятиях, оставшееся время мы под управлением учительницы пытались создать для Василя артефакт предвидения. Как оказалось, для предвидения лучше всего подходят прозрачные артефакты. Сразу вспомнились хрустальные шары гадалок и камни-палантиры, придуманные Джоном Рональдом Руэлом Толкином. С помощью этих камней герои могли не только увидеть то, что происходит в настоящее время в другом месте или происходило в прошлом, но и поболтать с собеседником, находящимся далеко. Этакий аналог видеосвязи. А что, логично. Но выяснилось, что артефакт не обязательно должен иметь форму шара. Это вполне может быть подвеска из горного хрусталя, ну или стекла, или на худой конец чаша, полная воды. Ну а что? Владычица Лориэна, эльфийская чародейка Галадриэль, смотрела ведь в чашу с водой, так называемое зеркало Галадриэль. Вот и тут нужно было подобрать для основания что-то такое. К счастью, у Варвары Степановны нашлось небольшое зеркальце. Вот только у Василя действительно было очень мало магии, и создать подходящее плетение он не мог, несмотря на то, что я детально нарисовал ему, как плетение должно выглядеть. Чем, кстати, в очередной раз привел Варвару Степановну в неописуемый восторг. Решение проблемы Василия у меня, конечно, было. Нужно было организовать совместную медитацию и поправить Василию основания, а потом научить его правильно культивировать. Вот только делать это на виду у всех я совершенно не хотел. Более того, я не хотел, чтобы хоть кто-то даже догадывался о том, что я так могу. Но чем дольше мы бились над артефактом, тем больше я убеждался, что если хочу помочь парнишке, то нужно найти возможность совместной медитации без свидетелей. Жили бы мы в одном общежитии, проблем не было бы, но мы жили в разных зданиях. Более того, в комнате Василя было аж 10 жильцов. Что касается моей комнаты, то наличие сени однозначно обрубало для нас этот вариант. Была у меня мысль попросить Варвару Степановну разрешить нам воспользоваться аудиторией артефакторики для нашей с Василием медитации. Но я быстро отмел эту мысль. Незачем волновать женщину больше, чем это необходимо. И так она про меня слишком много знает. Вот такие мысли бродили в моей голове, пока мы с Василием не спеша шли по парковой аллее. Все-таки академический парк – красивое место. Тут думать приятно. «О чем задумался?» – прервал мои размышления Василь. «Думаю, как помочь тебе увеличить силу», – честно ответил я. Василь тяжело вздохнул. «Боюсь, это невозможно». «Почему же?» – удивился я. А потом попросил. «Расскажи о себе». «Род мой совсем небольшой», – начал Василь. «Всего-то одна маленькая деревушка. У нас даже отдельной усадьбы нет. Мы живем вместе с деревенскими». Я кивнул, вспоминая большую избу в деревне. Возможно, и дом Василя что-то типа этого. Так сказать, центральная изба. «Отец у меня погиб еще в прошлом году», – продолжал Василь. «Его призвал наш сюзерен для битвы. Отец не мог отказаться. Вот и не вернулся. Мы с матушкой остались вдвоем. Но вскоре после гибели отца матушка заболела и обратилась к приставам, чтобы они позволили провести обряд передачи силы». Василь замолчал. Я видел, что ему тяжело рассказывать, поэтому не торопил. После паузы Василь собрался с духом и проговорил горячо. «Если бы я знал, что это за обряд, я никогда не согласился бы». «А что это за обряд?» — непроизвольно спросил я. Василь вздохнул. «Мама отдала свою силу мне. Вот только усвоиться смогла совсем небольшая часть. А мама...» — голос парнишки дрогнул. «Обряд забрал у мамы последние силы. Она теперь все равно, что умерла. Она ни на что не реагирует. Сейчас деревенские присматривают за ней». Помолчав, он добавил. «Мама перед обрядом договорилась с приставами, чтобы меня приняли в Академию магии, чтобы я смог вступить в наследство. Я должен побыстрее сдать выпускной экзамен и вернуться домой, и найти способ вылечить маму. Я кивнул. Теперь я был абсолютно уверен в том, что нужно найти возможность поправить основания и каналы Василя и научить его культивировать. Потому что его вообще никто не учил. Даже если мама и знала, что и как делать, научить сына она не могла. И тут мне в голову пришла безумная идея. «Слушай, Василь», — начал я, — «тут такое дело. Есть шанс. Но я хочу, чтобы ты понял, что без гарантий». Я внимательно посмотрел на парнишку. Он сосредоточенно кивнул, и я продолжил. «Есть небольшой шанс помочь тебе, но для этого нужно выполнить несколько условий». «Душу дьяволу продать?» — совершенно серьезно спросил Василь. «А? Что?» — растерялся я, а потом отмахнулся. «Не говори ерунды. Никакой дьявольщины или другой эзотерики». «Чего?» — не понял Василь. «Ничего противозаконного», — строго сказал я. «Но тут такое дело. Возможно, я смогу поправить твое основание и отстроить твои меридианы». Глаза парнишки тут же загорелись. «Это как?» — с надеждой в голосе спросил он. «Но тут есть некоторые сложности», — осадил я Василя. «Нужна совместная медитация, чтобы нам не мешали, и самое главное, чтобы никто не знал об этом. Я не хочу, чтобы другие знали, что я так могу». «Понял», — совершенно серьезно ответил Василь, и вдруг отшатнулся. «Ты что, сегодня ночью хочешь идти в библиотеку?» «Откуда ты знаешь?» Растерялся я, потому что как раз только что хотел предложить Василию идти ночью в библиотеку вдвоем. Там нам точно никто не помешает. «Ты вообще обалдел, что ли?» — в ужасе проговорил Василь. «А что не так-то?» — удивился я. «Зайдем с вечера, спрячемся где-нибудь, дождемся, пока все уйдут, и займемся твоей культивацией. Сможем спокойно работать, и никто нам не помешает». «Библиотека по ночам — закрытая зона не просто так», — прервал меня Василь. «Там смертельно опасно. Это все знают. Тебе должны были рассказать это еще во время ознакомительной экскурсии». Я вспомнил экскурсию, которую проводил Степан. Потом ту, что проводила староста. Ни в первом, ни во втором случае мы до библиотеки просто не дошли. «Да что там не так-то?» — спросил я, вспоминая довольные морды трех отморозков, когда я согласился провести ночь в библиотеке. «Библиотеку по ночам охраняет настоящий монстр. Хочешь сказать, мы от него не спрячемся?» «Нет», — покачал головой Василь. «Даже с твоим даром предвидения?» — надавил я на парня. Он вроде дернулся ответить, а потом задумчиво нахмурился. «А вообще этого монстра хоть кто-нибудь видел?» — спросил я. «Как он выглядит? Что может? Какие у него способности и, главное, какие слабости?» Василь задумался еще сильнее, но я перестал давить и сказал. «Ладно, проехали. Извини, брат. Поищем другую возможность». Василь облегченно выдохнул, но тут же снова насторожился. «Но ты туда все равно пойдешь?» «Ага», — легкомысленно ответил я. «Я заключил пари и скрепил его магическим контрактом, так что мне придется идти ночевать в библиотеку без вариантов. Более того, я должен продержаться до восхода солнца». «И с кем ты заключил этот договор?» — подозрительно спросил Василь. «А догадайся, с трех раз». «Романич, Пехтерь и Сургут?» — предположил Василь. «Из этих трех кличек мне была знакома только одна. Но я сразу понял, чьи две остальные». «Романич — это блондинчик?» — спросил я. «Ага», — подтвердил Василь. «Сургут — доходяга, значит, толстый пяхтерь». «Точно», — усмехнулся Василь. «Ты с ним спорил?» «С ними», — хохотнул я. «Чего смеешься? Они тебя сделали», — расстроился Василь. «Но это еще посмотрим, кто кого», — не согласился я. Но Василь прервал меня. «Я даже не буду спрашивать, что ты должен будешь сделать, если проиграешь, потому что ты оттуда живым не выйдешь». «Выйду», — серьезно ответил я. «И все трое прилюдно проползут у меня между ног». Василь тяжело вздохнул и вдруг заявил. «Я пойду с тобой». «С чего это?» — удивился я. «Я, конечно, ни на что не годный слабак», — ответил Василь. «Но хоть какой-то дар предвидения у меня есть. Особенно, когда дело касается моей жизни. Тут, наверное, матушкино благословение действует, так что я тебе пригожусь». Узнав про монстра, охраняющего библиотеку, я решил, что не буду рисковать Василием. С другой стороны, ночная библиотека — это действительно хорошее место для совместной медитации. Не придумать лучше. Целую ночь студенты не будут шароебиться под ногами. А что касается монстра, бессмертных монстров не существует. И все-таки я сомневался. Но точку поставил Василь. «Заодно и помедитируем», — заявил он. Это была решающая фраза. Все оставшееся до библиотеки время мы посвятили тому, чтобы обдумать стратегию. Причем я готовился к походу, как к военной операции. Жаль, информации про монстра не было совсем. И особенно спросить не у кого. Студенты, скорее всего, мало что знают. В основном домыслы и фантазии. А преподаватели вряд ли скажут. Потому что студенты со своим богатым воображением и неуемной фантазией такого понапридумывают, что с легкостью затмят даже самую жуткую реальность. И ночная библиотека будет таким образом надежно защищена. Хотя зачем так сильно на ночь защищать библиотеку? Этот вопрос, кстати, тоже требовал ответа. В общем, я решил использовать скрывающий купол. Зря, что ли, работал с этим артефактом. Он хорошо отводит глаза людям. Но способен ли защитный купол отвести глаза монстрам? Ни я, ни Василий этого не знали. Единственное, на что мы могли положиться в этой ситуации, это на свою решимость и плечо друга. Жалел ли я, что заключил договор с отморозками? Нет, не жалел, ни единой минуты. Эти подонки будут ползать у меня между ног, и никакой монстр не сможет мне в этом помешать.